Глава 18. Ираида поговорила с младшим из внуков, распрощалась и положила трубку. Легко встала из любимого кресла, дотянулась до кочерги, пошевелила поленья в камине, посмотрела на ярко вспыхнувший огонь, погрела руки и закрыла дверцу из стекла. Вернулась в любимое кресло и вновь достала телефон. Нашла в списке контактов племянник и нажала на кнопку «Вызов». А тот, кому она звонила, был в этот момент у любовницы, и звонка от престарелой родственницы не ждал совсем. Да, он взрослый мужчина. Да, дочь его тоже уже девка взрослая. Куролесит, конечно, куда ж без этого. А кто из них, скажите на милость, не куролесил в ее годы, да с такими возможностями, которыми он, как отец, ее обеспечил? Да, Ольга девочка взрослая, и уж, конечно, точно знает, зачем встречаются мужчина и женщина. Но это ничего не меняло. Домой он своих любовниц не приводил. Никогда. Все эти дамы, с кем он встречался, были в его жизни исключительно для удовлетворения плотских желаний и сброса негатива. Что ж теперь, каждую из них домой тащить? Пышнотелая красотка начала ластиться к нему, как кошка, уже в машине. Понимала, что не для поговорить он ее сегодня кормила в лучшем ресторане города. Дама была опытная и понимала, когда можно и даже когда уже нужно начинать отрабатывать ужин. Будь ее воля, так она и в машине бы уже на него залезла. Но такого Клим и сам не любил и ей не позволил сделать. Ему всегда нравились женщины в теле. Любви к худосочным красавицам никогда не испытывал и не понимал. У него даже присказка была. Обнимать надо женщину, а не вешалку. Во-вторых, он и сам был мужчиной крупным. Да, чтобы иметь вес в определенных кругах, приходилось держать тело в норме. А для этого два раза в неделю посещать качалку и греметь железом наравне со своими парнями. Но на сегодняшний вечер у Клима были запланированы физические упражнения совсем другого плана. Они поднялись в квартиру, которую Клим снимал для свидания, и приступили к делу, едва только за ними захлопнулась входная дверь. Его охрана, как всегда, осталась на лестнице. Клим раздевал красавицу. Она раздевала его в ответ. Она целовала его, а он в ответ лишь крепче сжимал губы. У Клима были свои принципы во всем, даже в таких вопросах. Целовать надо только любимую женщину. Они переместились в спальню. Уже были сняты и платье, и рубашка, и ровно в тот же момент, когда руки красавицы легли на ремень его брюк, телефон Клима, лежащий здесь же на кровати, завибрировал входящим вызовом. Красотка попыталась откинуть гаджет, протянув игриво. «Поцелуешь? Тогда отдам». Клим резко отстранил ее от себя, рявкнув. «Не переигрывай. Шмар, я не целую». «Дура баба. Весь кайф обломала. Вот еще прошмандовок он не целовал. Запомни на будущее, если, конечно, хочешь, чтобы оно у нас с тобой было. Ты моего телефона не касаешься. Поняла?» «Да», — закивала. «Вот и ладушки». Оттолкнул красавицу, дотянулся до телефона, а, увидев имя того, кто звонил, знатно офигел. На экране высветилась «тетушка». Двинул на кухню. В дверях, едва повернув голову к любовнице, рявкнул. «Жди здесь». Прикрыл за собой дверь и только потом ответил. «Да, тетушка, слушаю тебя». Клим догадывался, зачем ему звонит Ираида. Тем более, что со старшим из братьев Свиридовых он уже поговорил. Но не ответить главе рода он не мог. «Ну, здравствуй, племянник». Ираида, судя по голосу, улыбалась. «Знать бы, что именно тебя так развеселило. Неужто правда ты так рада меня слышать?» — подумалось Климу. А из динамика телефона неслось. «Как твои дела, дорогой? Что-то давненько ты своей старой тетушке не звонил. Делами ее не интересовался. А вдруг я уже Богу душу отдала?» «Ой, чтоб ты и на свои похороны не позвала!» — отшутился в ответ в том же духе, искренне не понимая, к чему такое длинное вступление. Клим с Ираидой, говоря по телефону, всегда называли друг друга только так, обходясь без имен. Она действительно была ему теткой, не по крови, всего лишь по умершему мужу, у которого, в свою очередь, был сводный брат, который, в свою очередь, и являлся отцом Клима. У Клима очень долго, вплоть до самого рождения дочери, ближе Ираиды родственников не было. Оба скрывали свою родственную связь. Почему? За это надо было благодарить как раз отца Клима. Иван Быстров был авторитетом в криминальных кругах, а у таких, как он, жена и дети — это против правил. Или корона, или семья. Быстров-старший выбрал корону, но семью на произвол судьбы бросать не захотел. Стар уж был, понимал, что других наследников нет и не будет. Иван сам вышел на связь с Ираидой, и случилось это уже после смерти ее мужа. Сам же о малолетнем сыне ей рассказал и попросил не бросать мальчишку, но и в семью не забирать. Иван лучше всех понимал, чем это будет грозить самой Ираиде и ее семье. Она и не бросала. Подружилась с матерью Клима, помогала деньгами, приглядывала за мальчишкой. Для всех Ираида была подругой его матери. Вроде и лихие годы миновали, но они по-прежнему скрывали свое родство, решив, что так всем будет спокойнее. Клим был уверен, что внуки Ираиды не были в курсе их с ним родства. «Так почему не звонил-то, племянничек?» «Да все дела, тетушка, будь они неладны. Дела. Как здоровье, дорогой. Как дочь. Не вышла еще замуж?» Клим насторожился. Неспроста Ираида про его дочь спрашивала, но ответил в том же духе. «Спасибо, тетушка, твоими молитвами. Живу потихоньку, небо копчу, дочку вот вырастил, теперь жениха и ищу», не стал скрывать очевидного факта. «Ну да, ну да, ох, дела наши скорбные», — Ираида наигранно вздохнула. «Я вот тоже, того и гляди, уйду в другой мир. Что ж ты, племянничек, а в гости не приедешь, не навестишь, не узнаешь, как у меня здоровье, не озаботишься вопросом наследства от меня?» «Тетушка, а что это ты вдруг собралась помирать?» — спросил наконец. «Рано тебе еще на покой-то. Ты тут еще не все дела закончила, насколько я слышал». «Ну, дела. Их никогда не переделаешь, тебе ли не знать. А уходить всегда надо вовремя. Опять же, Гриша мой заждался уже меня там. Пожилая на этом свете и будет». Ираида повздыхала. «Ну так что, племянничек, наследство-то мое надеешься получить, а?» Клим задумался. Он понимал, не зря Ираида заговорила о наследстве. Ой, не зря. «Знать бы еще, куда клонит лиса старая. Тетушка, неужели тебе надо мое добро на составление завещания?» — хмыкнул недоверчиво. «Оставишь мне в наследство свои тапки. И на том спасибо. В рамочку под стекло поставлю. Подпишу даже. Тапочки любимой тетушки». Ираида рассмеялась. «Вот так даже?» «Да, тетушка, да. А если серьезно, дорогой? Долго вдовствовать собираешься? Женился б ты уже, что ли? Не поверю, что у такого мужчины, как ты, нет на примете достойной тебя женщины. Что ж ты все по шалавам-то прыгаешь? Не стыдно? Пора бы уже тебе, дорогой, новой семьей обзаводиться. Пора». Клим молчал, слушал, а Ираида продолжала гнуть свою линию. «Дочка твоя выросла. Того и гляди, замуж ее за нужного человека отдашь. И с кем останешься? С этими своими, прости господи, давалками?» Женщина усмехнулась. «Знаю, что и сейчас ты не дома, а с одной из этих. Скажешь, не права я?» Клим напрягся. «Тетушка, скажи, ты за мной следишь? Мне пора искать крысу среди своих людей».